Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Приветствую вас, друзья. Мы после некоторого перерыва мы снова встречаемся, чтобы продолжить историю братьев Изаячо. Я Этьен Жерар. И рассказываю о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами, так что вы не пытайтесь возражать мне, ссылаясь на какого-нибудь ученого или там писателя, написавших исторические исследования или мемуары. Есть много такого, чего не знают эти люди и никогда не узнает мир. Я мог бы рассказать поразительнейшие вещи, но только это было бы с моей стороны нескромно. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать. Но теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть. Надо вам сказать, что во времена Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом 10-го гусарского полка, небогатым и незнатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии. Но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее, я был уверен, что придет и мой день, хотя мне и не снилось, что это будет так скоро. В 1807 году, когда император вернулся в Париж после заключения мира, он проводил много времени с императрицей Фонтенбло. Он находился тогда на самой вершине своей славы. Проведя одну за другой три кампании, он усмирил Австрию, сокрушил Пруссию и заставил русских радоваться, что они добрались до правого берега Немана. Старый бульдог по ту сторону Ла-Манша еще рычал, но не мог уйти далеко от своей конуры. Если бы нам удалось установить в то время постоянный мир, Франция была бы сильнее всех других государств на свете со времен Римской империи, так говорили умные люди. И я-то в те дни думал совсем о других вещах. Женщины обрадовались возвращению армии после столь долгого отсутствия, и уж поверьте, я сполна получил свою долю милости. Судите сами, как меня баловали в те времена, если даже сейчас, когда мне стукнуло 60... Впрочем, зачем распространяться о том, что и так хорошо известно? Наш гусарский полк квартировал в Фонтенбло вместе с конными егерями гвардии. Фонтенбло, как вам известно, маленький городок, затерявшийся среди густых лесов. И как-то диковина было видеть в нем толпы разных великих князей и курфюрстов, и принцев, которые осаждали императора, как собачонки хозяина, в надежде, что им перепадет кость. На улице чаще слышался немецкий говор, чем французский, ибо те, кто помогал нам в последней войне, явились выпрашивать награды, а те, которые сражались против нас, приехали, чтобы замолить грехи и отвести от себя кару. А наш маленький человечек с бледным лицом и холодными серыми глазами каждое утро ездил на охоту, молчаливый и задумчивый, и все остальные тянулись за ним хвостом, надеясь, что он бросит им хоть слово. А потом, если на него находил такой стих, он кидал сотни квадратных миль одному или отнимал столько же у другого, окружал одно королевство рекой или огораживал другое цепью гор. Вот таким манером он вершил дела, этот маленький артиллерист, которого мы своими саблями и штыками вознесли на такую высоту. Он всегда был с нами очень учтив. Он знал, кому он обязан силой. Мы тоже знали и всячески показывали это своим поведением. Мы, конечно, признавали, что он лучший полководец в мире, но при этом помнили, что ведет он лучших в мире солдат. Так вот, сижу я однажды дома и играю в карты с Муратом из конно-егерского, как вдруг открывается дверь и входит Ласаль, наш полковник. Вы помните, какой это был красавчик и щеголь. И небесно-голубой мундир 10-го полка шел ему необыкновенно. Клянусь честью, мы, молодые солдаты, были так им покорены, что хотелось нам того или нет, но все мы ругались, чертыхались, пили и играли в кости, лишь бы походить на нашего полковника. Мы как-то не думали о том, что не из-за выпивок и игры в кости император собирался назначить его командующим легкой кавалерии, а потому что во всей армии у него был самый верный глаз, когда дело касалось определения характера позиции или силы вражеской колонны, и он мог лучше всех судить, когда можно прорвать пехоту или где обнажена артиллерия. По молодости лет мы всего этого не понимали и фабрили усы, брецали шпорами и стирали наконечники сабельных ножен, волоча их по булыжным мостовым в надежде, что все мы станем лассалями. Когда он, гремя шпорами и саблей, вошел в мою комнату, мы с Муратом вскочили на ноги. «Малыш», — сказал он, похлопав меня по плечу, — «тебя желает видеть император сегодня в 4 часа». От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола. Прервемся и встретимся завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.